Проведя, наверное, с полчаса в воде с удовольствием, истязая себя плаванием и нырянием, Ву решил, хватит и, прихватив черный куб, отправился выбирать место для хранилища. Ничего подходящего не нашел, зато более внимательно рассмотрел чудесатую кузницу, вернее, пространство, что она занимала. Здоровенный горн, похоже, здесь пылал уже которую сотню лет, источник нагромождения здоровенных кристаллов, на вид колотые куски льда, слегка отдающие холодным бирюзовым оттенком. Даже находясь вплотную к странному пламени, жара совсем не чувствовалась, зато приобретенная чуйка безапелляционно истошно орала. Только без экспериментов, только без экспериментов. Второй достопримечательностью кузни выступала сама наковальня, похоже, выструганная или еще как сотворенная из такого же кристалла, что пылали в горне, вот только она не источала пламени. Однако ни первое, ни второе не впечатляли так, как инструмент, явно с любовью развешанный на стенах и массивных каменных перегородках. На креплениях, являющихся и сами по себе произведениями искусства, располагались молоты. Боже ты мой, и каких тут только прародителей кувалды не находилось, огромные, маленькие, черти пойми какие и из чего. Например, очень притягивал взгляд молот из ограниченного темно-красного кристалла с зеленой поросшей пупырчатой травой и мелкими фиалковыми цветками рукоятью. Единственное, что достоверно Ву определил, так это проклятые молоты, висевшие отдельно. «Слышь, зодчий, тут братья твои старшие», — громко подумал Ву. «Черненький, надо же», — ответил мелкой вибрацией. Ву даже почувствовал что-то почти неосязаемое, словно легкое прикосновение одуванчика. В глазах вспышкой промелькнуло бурное слияние двух ревущих рек, алый и черный. «Повтори, не понял», — попробовал Ву затеять диалог. Терпеливо подождал. «Ничего, разве что какие-то непонятные всполохи». «Ну да ладно, мой чадящий уголек». «Не переживай, если что, мы с тобой рано или поздно разберемся с этими твоими картинками», — утверждающе сказал Ву и вновь переключился на кузню. «Сколько же эта коллекция стоит?» — восхитился Ву и тут же сам ответил. «Явно больше, чем бесценно». Несмотря на то, что припекло или даже словно приварило его к этому месту на несколько часов, он так и не решился взять в руку ни один из шедевров, ему вдруг показалось это каким-то кощунством, что ли. Зато желание стать достойным для использования этих артефактов стало таким сильным, что даже слезу выжило из глаза. Еле-еле душа в теле, оторвался от созерцания, словно пчела в меду, и, прихватив с собой черный куб, отправился на поиски подходящего помещения под хранилище. Поиски закончились на старом месте, удобном диванчике. Ничего подходящего не обнаружилось от слова совсем. Слегка расстроенный, весь в размышлениях, как же выйти из этого неожиданного затруднения, бессознательно отправил этот черный куб в подпространственное хранилище, дабы не держать это увесистое в руках, моментально получив отклик. Внимание, Ву, определить личное подпространственное хранилище кубышка ночного рачителя в дополнение и как торговый пункт классификации Серебряная Лига. Надо же, оказывается, вот как называется этот скрытный артефакт, кубышка ночного рачителя, прикольно. Что ж, теперь... Получается, все свое всегда ношу с собой, да и торгую оттуда же, а что, неплохо устроился, решено. Да, определить хранилище кубышку как торговый пункт, согласился Ву. Постоял немного, просчитал до 16 и без страха решил опробовать новую возможность, перейти в мой торговый пункт, интересно же. Получилось сходу, ожидал всякого, наверное, поэтому даже не вздрогнул. Пространство, надо отметить, странное, вернее... Подпространство в размер ангара, дальше все теряется в легкой дымке. Ни стен тебе, ни пола, ни холодно, ни жарко, ощущение какое-то не то не се, апатичное, что ли. Зато звуки какие-то объемные, будто на находишься в одиночестве в очень большом концертном зале с приглушенным светом. Постоял, постоял застывшей статуей какое-то время и все же переборол это состояние оглушающего безразличия, решив подвигаться. Как оказалось, это не так-то просто. Вроде все прозрачно и дышится как обычно, без каких-либо трудностей. Но вот движения здесь даются с трудом. Да что там с трудом, в хранилище почти невозможно передвигаться. За минуту стараний Ву сдвинулся максимум на сантиметр. И, что интересно, моргать, дышать, крутить головой эта среда никак не препятствовала. Такое впечатление, что вокруг тела имеется некий кокон из обычного пространства. Вначале его охватило разочарование. Правда, только до того мгновения, как он, потешно крутясь на месте, увидел блеснувшие искры пирамидки энерго. Ценности вселенского значения висели в воздухе на самом краю очерченного туманом пространства. Их радужный свет, словно маяк во тьме, привлек к себе внимание. Желание оказаться рядом словно выстрелило его тушкой. Ух! Шумно выдохнул Ву, когда мгновенно оказался совсем рядом с энерго. Подзависнув в раздумьях на неприлично долгое время, он наконец решился повторить, уже уверенно пологая, что в подпространстве передвижение возможно только силой желания и воображения. Предположение оказалось верным, и более того, Ву вернулся в центр хранилища, а затем без труда перебросил к себе весь свой запас энерго, а затем вернул обратно. Так что его верное предположение о передвижении в подпространстве следовало уточнить, дополнив словом «всякое». То есть любое передвижение в подпространстве возможно только при помощи силы воображения и желания. Подумалось, постепенно обустроюсь здесь, и будет просто отлично. Довольный собой Вувей, опробовав еще быстрые короткие перемещения с разворотами, направил стопы свои на выполнение заветов дракона Виго. Дословно, до мельчайших нюансов вспомнились громоподобные наставления Великого. После того, как квадрат отпустит, двигай дальше уже здоровыми ножками, ориентир, сизая марева, там и находится, то что нужно, круг синей ртути. Подойдешь, увидишь комплекты обручей на подставках, выберешь черные, это придаст твоему телу нужные кондиции и правильные рефлексы. Дверь на выход едва открыл, когда выбрался, ахнул, похоже, секретная крылатая поддержка слегка перестаралась. На пороге целое нагромождение подарков из съестного. Не стал обижать таинственного благодетеля, можно сказать, немилосердно обожрался. Хотя вот здесь нужно отметить, это совсем не сложно, стоит единожды вкусить сию пищу богов, и все, ты фанат чревоугодник этих волшебных даров Сарамы. Пока переводил дух и с благодарностью убирал в хранилище, без сомнения, оптовую партию, еще раз отметил интересное. Как он не старался, как не подступался, статы продуктов так и не смог определить, чудно ведь, и очень необычно для этого мира. Уладив все с припасами, бросился бегом по уже знакомому маршруту назад к черному квадрату. Проскочил мимо, почти впритык к молнии, посмотришь, вздрогнешь, хоть и столпились на краю сопровождая, ни одна не удосужилась наградить разрядом и подхватить по старой памяти. Хорошо, значит, у меня пока все в полном порядке, не без оснований подумал Ву. Круг синей ртути отыскался без проблем, все в точности, как и указал Великий. После примерно получаса бега по красивейшей местности вначале он увидел сизое марево, а потом и это. Огромный круг, наверное, 3 километра в диаметре, и в самом деле словно из зеркальной, живой синей ртути. Пока рассматривал массивные подставки из бледно-розового металла, на которых покоились обручи разных цветов и даже оттенков, и все в размер хула-хупа. Отыскались и черные, но размер все тот же, обруча, используемого в художественной гимнастике. И как их надевать-то, разве что через плечо, досадовал Ву. Зря только расстраивался, стоило потянулся к обручу рукой, дабы определить вес и, возможно, узнать характеристики, а там, глядишь, разъяснится хоть что-нибудь. Даже пикнуть не успел, как на руках и ногах появились плотные наручи и поножи. Плюсом, словно шилом, по самую ручку в одно место ударило страхом. Тело наотрез отказалось слушаться своего хозяина и уверенно зашагало к синему жидкому металлу, находящемуся в постоянном перемешивании. Зеркальная поверхность оказалась твердой, гладкой и упругой, дополнительно озадачила появление каких-то призрачных бешено вертящихся коконов в центре, быстро набирающих объем и цвет. Поначалу Ву стоял звездочкой и чувствовал, как быстро и поочередно тестируются все группы мышц, включая лицевые. Они-то предельно напрягались и расслаблялись, не сказать, что это приятное дергание. Наконец эта калибровка прекратилась, что ли, а перед глазами привычно проявилась надпись, продублированная уверенным тренерским голосом. Внимание, Вувей Виго, выявлен конфликт ваших исходных данных развития с принятым за высшую степень комплексом синяя ртуть. Ваш уровень ступени нофь по множеству показателей превышает возможное на порядке, а также найдены чуждые структуры боевых навыков, анализ эффективности, сверхвысокий, рекомендация, освоение в обязательном порядке. Прошу дать разрешение на регистрацию новых исходных данных и внесение поправок, дабы сгенерировать подходящий именно вам комплекс развития. Валяй, согласился Ву, уже догадываясь, что, скорее всего, ему не слабо так достанется, и он еще не раз пожалеет об этом своем вольном разрешении. Внимание, Вувей Виго! Под ваши возможности сформировано 7 этапов развития с сохранением исходных преимуществ на всех ступенях могущества. Требуемое время для первого этапа – 3 месяца реального времени, без отрыва от процесса обучения, погружение полное. А дальше обычное – выбор, искусить или блин, принять отклонить. Ву задумался. 3 месяца – это же с учетом ускорения получается 30 месяцев, а это, на минуточку, 2,5 года в реальном времени – от такого выигрыша во времени вряд ли кто откажется. Поэтому он тотчас перешел в хранилище и отправил на адрес налаженного контакта, корабля «Аверс-Реверс». «Не торопитесь с моим заказом, буду отсутствовать 3 месяца, Ву». И только после этого он вернулся на круг синей ртути и сделал свой выбор. «Принять», — сказал Ву, тут же увидев боковым зрением небольшой таймер времени, блеснувший нулями. Вновь подумал, что в скорости еще пожалеет об этом своем поспешном шаге, да будет уже поздно. Примерно так и вышло, вот только он стал проклинать все на свете гораздо раньше, чем рассчитывал, уже через пару часов. Все же надо быть повнимательнее к своей интуиции. Начало этапа не вызвало какого-то раздражения, все вроде как обычно, бег по кругу, бег с ускорением, рваный бег, пожалуй, из необычного, это полная отстраненность от владения своим телом. Ву даже пальцем не мог самостоятельно пошевелить, хотя все ощущения, тяжесть, усталость, ноющая боль в натруженных мышцах присутствовали по полной. Он уже давно пересек ту черту, когда упал бы без сил, а вселившийся в тело берсеркер только ускорял и ускорял свой бег, переходя на какие-то тигриные скачки. Первый раз Ву потерял сознание, когда его тело перешло на кувырки, а он перестал пробовать остановить этот адов забег, похоже, порвав голосовые связки. Незнамо на каком обретении сознания, когда он уже чувствовал, секунда-другая, и его разорвет. А барабанная дробь сердца о грудную клетку сигналила, что оно вот-вот разлетится на лоскуты или пробьет грудь. В него врезался один из барражирующих рядом крутящихся вихрей. Результат столкновения вышел сверх всякого чаяния, оставив после себя плотную желтоватую слизь по всему телу. Этот блестящий налет, пахнущий отвратно, терпеть сил никаких не хватит, зашипел, запузырился, словно плоть в уни что иное, а раскаленная сковорода, и за несколько ударов сердца впитался без остатка. Эффект от этой алхимической атаки на шатырем и сероводородом вышел необъяснимым. Ву вдруг совершенно неожиданно почувствовал себя отдохнувшим и переполненным силой, и все повторилось, а затем еще и еще. Узник круга синей ртути все же надеялся, что этот чертов круговорот остановится ну хотя бы через 16 часов. Нет, надежды не оправдались. Послаблением его не удостоили ни на цифре 16 часов, ни на цифре 24 часа. Вихри коконы нет-нет да и врезались в соискателя могущества, подтвердив худшие, потрясающие худшие. Тут он осознал, что эта демоновая прокачка не остановится ни при каких обстоятельствах ни на сон, ни на физиологические оправления, ни на прием пищи. И даже если этот мир разлетится на куски, истязательское обучение все равно будет продолжаться и продолжаться до самого финиша через 2,5 года. Ву уже достаточно хорошо понимал, его впереди много чего ожидает в бесконечности повторений, до формирования нужных этому иезуитскому комплексу устойчивых боевых рефлексов у испытуемого. Орбита планеты Земля, торговый корабль «Аверс-Реверс» корпорации «Энерго», цивилизации Тиуа. Сорт Клеба сидел в огромном кресле и смотрел в панорамный иллюминатор на Землю, эту красивейшую голубую планету, принесшую ему удачу и ощущение триумфа. Неофиты с этой удивительной планеты не то что радовали, они и ошеломляли. Его корабль, его торговый дредноут, сменивший название с «Аверс-Реверс» на красивое земное «Арго», мог уже похвастаться 18 удаленными агентами с индексом важности 001. Он, конечно, слышал о торговых судах первой десятки высших, имеющих 9 или даже 12 подобных агентов, но чтоб 18, никогда. Сорт широко улыбнулся, похлопав рукой по перегородке своей собственности, подумал, усмехнувшись. Все же как неожиданно, хотя признаю, очень элегантно сработало наше правительство, и, что самое главное, дальновидно. Подмена, клон корабля «Аверс-Реверс» уже вовсю трудится совсем в другом секторе космоса. «Арго» же теперь не значится в государственном реестре цивилизации Тиуа. Теперь это частный торговый корабль, приписан к какой-то там третьеразрядной планете Окли-Джум на самых задворках фронтира. Лафа полная, никаких тебе проверок, никаких инспекций, разве что незначительная годовая пошлина, и на этом все. Правда, контакты с родной цивилизацией ограничиваются только 3 чиновниками в правительстве и только через торговый терминал. Теперь все они на Арго отшельники на неопределенный срок, зато с умопомрачительными окладами, премиями и высочайшим социальным статусом. Команда ликует и празднует вот уже какой день. Все это заставляло владельца работать с еще большей отдачей и по возможности изучать мир, принесший ему буквально процветание. И чем больше он вникал, тем больше впечатлялся. Почти сразу по прибытии на орбиту его специалисты зафиксировали, что аборигены имеют невероятно высокие показатели интеллекта, расположенность к магии и физические данные. Но, как оказалось, это не самое важное. Лишь спустя несколько недель специалисты по вооружению выявили, что у землян невероятные боевые кондиции, и только перманентно бесконечная война друг с другом на уничтожение, длящаяся тысячелетия, не позволила им давным-давно выйти в глубокий космос и забрать под свое крыло весь этот перспективный сектор космоса. Этот джокер правительства Тиуэ решило слегка попридержать, разрешив сорту Клеба начать дружественную торговлю с постепенной передачей технологий землянам с условием, конечно, выгоды и долговременного союза. Как оказалось, на голубой планете нашлось множество изумительных товаров, и его новые топ-менеджеры из нулевого отдела первыми показали фантастическую коммуникабельность и прибыль. Приятно вспомнить, как давеча поутру он получил от главного Искина доклад о знаменательном событии, о налаженных торговых отношениях с цивилизацией Дро. Это известие так шибануло радостью, что с лихвой перекрыло новость о передаче корабля в его полную собственность. Разобрался он быстро. Оказалось, что эти гениальные девочки, по его понятиям еще совсем дети, видимо, не имеющие представления о невозможном, умудрились выйти на Дро с предложением, а вселенские затворники ответили согласием. Как оказалось, в угарном стремлении достать самое лучшее оборудование для своего клиента и обеспечить 3 месяца на формирование заказа, эти интуитки со всей тщательностью рассмотрели заказ в УВЕ. Получив нужные образцы с Земли, они первым делом лично ознакомились с товаром. После дегустации сильно впечатленная группа УМИ единогласно признала все образцы товарами уровня «Стратегическое сокровище». Запись самой дегустации и принятием судьбоносного решения для их цивилизации первым делом просмотрел в записи сорт Клеба. Вначале его ведущие сотрудницы внимательно рассмотрели все представленные растения в каких-то допотопных керамических катках, а затем передали образцы под опеку специализированных мини-роботов. И только после этого девушки расселись за столом, где прямо перед ними находилось пару десятков необычных продуктов питания. «Значит так, девочки», — сказал Тайауми, — «перед нами образцы, заказанные нашим клиентом, по всей видимости, это одни из любимых продуктов ВУ». Изучив потребительский рынок Российской Федерации, главный торговый Искин отобрал именно эти образцы, досконально проверив на пригодность к потреблению. Вердикт: все, что представлено на столе, эксклюзивные натуральные продукты планеты Земля, высокого потребительского качества. Итак, мороженое, девочки, это, как я понимаю, холодное лакомство. Подруги скептически пожали плечами, всем своим видом выражая большие сомнения. И как что-то замороженное может быть вкусным? Покачивая головой, сказал Рия: у меня эскимо, показывая всем небольшой цилиндр в блестящей фольге. Я тоже так думаю, поддержала подругу Анну Джуги, у меня пломбир сливочный. Согласна, у меня крем-брюле, какое-то удивительное название, такое ощущение, что держу в руке кусок льда, но пахнет привлекательно. Ну, пробуем. И они попробовали. Сорт Клеба увидел у всех своих сотрудниц неподдельное ошеломление на лицах, и, как указал бесстрастный анализатор, его топ-менеджеры получили продолжительный вкусовой нокаут. Далее только шуршание оберток, непонятные возгласы и всхлипы, горе дегустаторы не смогли остановиться, пока не употребили все образцы холодного вкусового сокровища. Примерно то же самое произошло и с шоколадом, только этот продукт имел растительное происхождение, а исходное сырье находилось тут же, шоколадное дерево. Правда, после такого пищевого излишества топ-менеджеры 27 уровня в полном составе попали в зону внимания медицинских дроидов. Немного отойдя от шока в мидбоксе, Рия Эко вдруг предложила, что эта вкусовая встряска и поразила топ-менеджера. «Девочки, мы уже все убедились, эти продукты Земли едва ли проиграют в прибыльности магическим артефактам на любых торговых площадках. А что, если нам предложить цивилизации Дро сделку? Как известно, Они не только самые продвинутые в биотехнологиях, но и настоящие фанатики флоры. Мы им саженцы шоколадного дерева, образцы продукции, технологию изготовления шоколада и какао. А они нам с десяток самых продвинутых комплектов биоэкипировки для воинов разведки и диверсий, и довеском все, что посчитают возможным для себя. «Молодец, Ре, я почти уверена, у нас должно получиться», заявила старшая в группе. И у них получилось, и еще как получилось, они оказались первыми, кому удалось сторговаться с Дуро. Более того, эти затворники предложили равноправный партнерский договор, прислав все по запросу, плюс саженцы дерева ТАП. Сорт Клеба с большим удовольствием вспомнил, как он доложил о торговом контакте с Дуро и наличии 40 саженцев дерева ТАП. Второй раз он наблюдал шок трех представителей правительства, а уже через 10 минут разговаривал лично с председателем. Капитан Арго еще какое-то время потешил себя приятными воспоминаниями. Надо бы все же детальнее разобраться в их успехе и, как он уже понял из рейтинга этой группы, не все зиждилось только на контакте с лучшим агентом на удалении. «Так-так», – пробурчал капитан, рассматривая данные 27 уровня. «Вывести время наибольшего нахождения группы Тайуми по всему уровню». Полученные данные, надо сказать, впечатлили и даже умилили капитана. Выходило, группа из молодых девочек, уже очень обеспеченных девочек, ни разу не посетила развлекательный центр. Стало быть, они даже спали на рабочих местах. И еще из отрадного, эти с виду малышки для хорошего времяпрепровождения тратили нешуточные средства на свое образование. Они уже изучили несколько основных земных языков, а теперь доводили свои знания до идеала, штурмуя историю и литературу как при помощи самых продвинутых технических возможностей корабля, так и при помощи печатных земных оригиналов. Владельцу торгового дредноута, капитану и главному по торговле в одном лице, очень импонировало такое отношение к своей профессии. А не зря они вырвались на первое место в рейтинге. При таком отношении в скорости эти молодые красотки станут незаменимыми специалистами по Дуро и земле, подумал капитан. Глава 14. Улей огненных мотыльков. Сармы, драконьи горы, ущелье дракона Виго, зона действия, круг синей ртути. Вначале Ву думал, что это все не совсем по-настоящему, как говорится, пожмет-пожмет да отпустит, а вот и нет, это безумная истязающая до последней клеточки прокачка и не думала останавливаться. Когда он наконец окончательно осознал, что это все очень серьезно и надолго и ему не удастся поиграться с прокрастинацией один, его охватило негодование и, хуже того, необычная ярость, видимо, теперь это уже наследственное. Все же убийственная штука, когда у тебя внутри лютует напалмовый ураган, а тело плавно перетекает из стойки в стойку, буквально выжигая навсегда в голове эти движения миллионами и миллионами повторений. Ву даже не представлял, как ему будет трудно. Буквально за несколько дней он прошел все 5 этапов принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессию и, собственно, принятие. Что уж там, немного полегчало, но ненадолго. Не сказать, что тренированное тело не приспосабливалось, да и регенерация вкупе с невероятной вихреобразной обслугой, похоже, старалась вовсю, однако нагрузка и интенсивность возрастала и возрастала. С какого-то момента Ву стало казаться, что так и должно быть, что это и есть его жизнь, а про все остальное даже думать не хотелось, и он наконец втянулся в этот бешеный круговорот. Кардинальные изменения произошли ровно через 18 месяцев по внутреннему времени. Вначале тяжестью в руках появились темные короткие мечи, и хищная пляска продолжилась теперь уже под характерный свист антрацитовых лезвий. А еще через полгода появились тени, такие страшноватые черные фигуры без лиц с белыми кристаллическими мечами в темных лапах. Свобода в движениях также вернулась в части реагирования и правильности движений, чуть что не так, и опять скрипеть зубами на сонмах однообразных повторений. Замысел круга синей ртути Ву ухватил почти сразу. Уклонение, вот что ему нужно. Как-то совсем незаметно к комплексам явно мечника прибавилась магия силовых щитов и усиление пробивных способностей его черных мечей в руках. И пошло, и поехало, вроде как стало получаться неплохо. Максимум несколько десятков порезов за внутренние сутки. Больших повреждений круг не позволял, в сложных ситуациях беря управление на себя. Иллюзии, что самое страшное и трудное, уже далеко позади, закончились быстро, очень быстро. Кровавая жуть вернулась. Да еще как, задорно, в полноте болевых ощущений, брызгах крови, истошных криках теней и беспощадной рубки. Впервые, Наверное, Ву получил сразу несколько очень болезненных увечий, потеря крови не привела к ослаблению. Наоборот, драконья кровь взяла свое, кровавое безумие в глазах и беспощадная сеча. Жизнь, это моя жизнь и власть полного безразличия к течению времени. Резкая перемена всего как-то даже вывела его из себя. Он орал как дикий зверь, оглядываясь, никого, тишина, только ноздри бередил железистый запах крови. Ву стоял посреди круга синей ртути весь в крови врагов, явно не в себе, а как по-другому, если вид остановившегося счетчика пронзил насквозь не хуже меча теневого бойца. Присмотрелся. Показатель замер на цифре 21900. «Давай, родимый, завершаем!» — крикнул Ву вихрю, одиноко бушующему на краю. Моргнуть не успел, как получил шквальный стихийный удар с уже ставшим привычным результатом. Чист до скрипа, без единой царапины и полон сил. Мимолетно осмотрел себя, отметив разве что какую-то суровую сухость в фигуре, мимолетную звериную хищность, что ли, прожженного невзгодами бойца. Постоял немного, переполненный восторгом завершения, поклонился на каждую из сторон света и уверенным шагом направился к стойкам. Спокойно снял кольца, развесил их, мгновенно отпрыгнул назад, словно от смертельной опасности, и только потом позволил себе безумный варварский танец с завыванием от счастья избавления. Перед глазами ожидаемо высветилось. Внимание, Вувей Виго, вы достигли. Третья ступень могущества, ученик мага. Третья ступень мастерства, ученик воина. Дополнение. Внимание, парадокс системы. Ваш уровень ученик в обеих вертикалях развития по множеству показателей превышает максимально возможное. Вам присвоены символы, Ураборос 2. Что же, парадокс. Получается, это мое кредо в этом мире, и это мне нравится. Подумал Ву и побежал в дом с голубой крышей. За 2,5 года здесь, похоже, ничего не изменилось. От волшебных растений не оторвать взгляд, все идеально, на чистейших каменных дорожках ни одного сухого листочка, ни единой мусоринки. Соскучился по воде до замирания дыхания, плавал, наверное, 3 часа, как говорится, до дурения и только потом рухнул на диван и перенесся в свое личное подпространство. Надежды, что заказ уже будет в наличии, оправдались, и даже больше, часть его вызвала удивление и непонимание, явно требуя объяснений поставщика. Обратила на себя внимание и висевшая справочная табличка по его заказу, с первых же строк вызывав удовлетворение. «Вувей Виго, в ваш адрес перемещен груз. Отправитель, торговая площадка корабля Арго. Местоположение, орбита планеты Земля. Стоимость перемещения, 3 энерго». «Странно», — подумал Ву. «Вроде как торговый контакт заключался с кораблем Аверс-Реверс, а тут Арго, непонятно». Осторожно пересмотрел несколько на вид стеклянных прозрачных шаров, наполненных одни черной, другие грязно-зеленоватой жидкостью. Стоило взять в руки любой из них, как удержать в руках это непонятно что уже стоило усилий, густая жидкость начинала яриться словно смерч, пытающийся вырваться на волю. С придыханием отложил шары, решив пока разобраться с тем, что понятно и без инструкций. Иглы для акупунктуры из синей артагани вызвали неподдельное восхищение. Затем без промедления надел белье и спортивный костюм, на первых порах отметив высочайшие качества и, вероятно, прочность. С другими достоинствами решил разбираться позже. «И правда, позже», — сказал Ву, обратив внимание на шикарный военного образца костюм, черный, с едва заметным отсветом крыла ворона. Не смог устоять, решив примерить сразу, по ходу дела заметив небольшую записку, где по-русски красивым каллиграфическим почерком было выведено: «Спасибо, Ву, это наша новая парадная форма корабля, теперь мы, Арго, надеемся, угодили. Твои вечные должники, Таяуми, Анну Дуги, Риаэка». «Еще как угодили», — сказал Ву, скинул спортивный костюм и облачился в парадное. За какие-то мгновения, френч, рубашка, брюки, высокие сапоги, словно живые, подогнались под фигуру. Даже без зеркала он понял, выглядит как принц, не хватает только мостика имперского боевого корабля. На левой стороне груди надпись «Арго» из россыпи черных бриллиантов, 2 ряда пуговиц из тех же граненных драгоценностей в размер крупного ореха лещины. После стольких-то дней голышом снимать это чудо не решился. Интересно, сколько это может стоить? На земле точно миллионы, надо бы отблагодарить девочек каким-нибудь новым товаром. Заказанные Ву растения тоже очень порадовали. Он просил саженцы, а тут почти полноценные деревья в огромных катках и даже какое-то незнакомое темно-зеленое деревце с какими-то соцветиями наподобие сирени, только цвета начищенной меди. Клубника порадовала больше всего, не удержался, полакомился. Не стал откладывать с подарком для невидимых садоводов, вышел и прямо у крыльца выставил все это ботаническое разнообразие. Поглазел минуту-другую, полюбовался на земляков, погладил по листве. Не обессудьте, что оторвал от родной земли, уверен, вам здесь будет хорошо, подумал Ву и сказал громко, чтоб услышали хранители. Уважаемые, это для вас, берегите, подобного нет на всем Сарамы, растения, можно сказать, из другой вселенной. Ву посчитал, что, кем бы ни были эти невидимки-садовники, им априори должно понравиться, ведь очевидно, так ухаживать за садом могут только влюбленные в свое дело существа, а что может порадовать сердце настоящего ботаника, если не растение-эндемик. Презент, похоже, попал в точку, даже в подпространстве его догнала волна безудержного обожания. Так, глядишь и наладим контакт, с удовлетворением подумал Ву. Первое, что он сделал, это переместил к себе здоровенную сказочную гроздь с горячим перченым вином, осознав, что страсть как соскучился по этому нереально волшебному вкусу. Наркоманю понемногу, еще чуть-чуть, и руки затрясутся от предвкушения, подумал Ву, впиваясь в сочную прелесть. Долгого расслабления он себе не позволил. Как только задействовал торговый терминал, дала о себе знать долгожданная нейросеть, пролепетав нежным девичьим голоском. «Хозяин, вы хотели обустроить хранилище, обратите внимание, я проанализировала доступных нам торговцев Северного континента, отметив наиболее подходящих для этих целей. Спасибо, жемчужина, рад, что ты опять со мной», сказал и вправду довольный Ву и присмотрелся к предложенному списку. Отметив сразу, помимо меток жемчужины, доступной информации стало заметно больше. Лучшим, по мнению жемчужины, являлся некий Эйлир Нири из столицы темных эльфов Ультар-клан Каменные Цветы. Еще отмечалось, что связь, торговля с эффектом полного присутствия в торговом представительстве темного эльфа стоила 1/10 часть энерго, если, конечно, вызываемый согласится на контакт. Мать моя женщина, настоящая столица темных эльфов, всегда мечтал даже больше, чем о Диснейленде, с улыбкой подумал Ву, сжимая в руке заветный кубик. То, куда он попал, его нисколько не разочаровало, скорее даже предвосхитило все потаенные фантазии. Большое помещение с огромными стрельчатыми окнами, с потрясающим сознание видом на бесконечную пещеру, с причудливыми замками-крепостями. Эти колоссы в виде боевых башен, все в огнях, высились на основании весели, словно гиганты-сталактиты, на своде. Этот ошеломительный для вестибулярного аппарата вид просто даже своим существованием поражал до самых печенок. Ву шумно сглотнул, замерев, будто приваренный аргонной сваркой. Сарамы, темные леса, столичная пещера темных эльфов Ультар, улей огненных мотыльков, зона действия, седьмая обратная башня клана Каменные Цветы. Эйлир Нири, владелец известного торгового дома Нири из Ультар, любил иногда оставаться в своем центральном офисе на ночь. Этот старый прием он унаследовал от своего великого прадеда, основателя семейной торговой империи. Вот такие ночные бродилки в одиночестве с приглушенным светом в огромном выставочном торговом зале бередили душу, иногда одаривая прорывными идеями или правильными выводами. Вот и сейчас он, как призрак, лавировал между вычурных интерьерных вещей, элитной мебели и непонятно чего, иногда отпивая из большого драгоценного кубка. Вино и ночь казались восхитительными. Вызов его приближенного к темному трону был неожиданным. Главного поставщика короны уже давно никто не беспокоил по ночам. Раздражение не успело даже дотронуться до него, как Нири поперхнулся, уронив кубок. Еще бы, на информационной табличке вызова он увидел герб багровых, лунную сову с перьями из обоюдоострых лезвий, и считал имя вызывающего. Глава клана Багровые Вороны Вуви Виго. Серебряная лига. В голове темного эльфа вихрем пронеслось. Мать-царица. Тот самый Виго. Глава Багровых. Срочно. Связь. Занервничал эльф. Появившийся аватар главы легендарного клана его сильно озадачил, даже нет, скорее шокировал, причем сразу по многим причинам. Безупречен как бог, оценил внешний вид главы клана Нири, мимолетно поймав себя на завести, чего-чего, а вот этого негативного чувства он уже давно не испытывал. Дальше больше. Темный эльф, конечно, слышал, что новый лидер Багровых не дракон, а человек, хотя сам думал, это иллюзорная личина высшего порядка, которую затруднительно определить сразу даже продвинутому магу. А вот здесь темный эльф своими глазами видел, обмана нет, перед ним человек, принадлежащий к драконьему роду Виго. Как это вообще возможно? Лучший торговец темных эльфов не понимал и даже не представлял. Когда Элира Нейри все же соизволил обратить внимание на безликое пространство, окружающее главу Багровых, с ним и вовсе едва ли не случился обморок. И только большой жизненный опыт и постоянная работа со многими сильными мира сего позволили сохранить самообладание и остаться на ногах. Ему вдруг отчетливо стало ясно, этот нереальный общается с ним из-под пространства, и главное, рядом с ним находится вполне материальная гроздь ягод Эффи. В этом он нисколько не сомневался, хотя и видел этот один из двух легендарных даров старых богов эльфам только на произведениях искусства. Да и у него в этом зале присутствовала мебель с элементами декоративной отделки в виде легендарной лианы, выродившейся вот уже несколько тысяч лет назад, когда эльфы разделились на два народа. «Приветствую, господин», как можно спокойнее сказала Элира, поклонившись, и далось ему это ой как непросто. Прелестный даже для придирчивого взгляда эльфа юноша, глава Багровых, в идеальной точности повторил поклон и сказал с нескрываемым задором: «Извиняюсь», засмотрелся, указывая на вид центральной части столицы темных эльфов. Очень впечатляющее зрелище. Однако на темного эльфа также можно было засмотреться. Высокий, стройный, породистый, что ли, худое и красивое лицо, большие слегка раскосые с ярко-красной радужкой глаза и шикарная седая шевелюра в вычурных заколках. Одежда темного, на вкус ву, также не подкачала, этакое мужское сари из черного с глянцем бархата со множеством золотых элементов. Чего-то подобного и странного он никогда не видел, зато к виду подземной столицы темных эльфов этот наряд подходил волшебно. Элира наконец решился задать вопрос, стараясь больше не смотреть на ягоды Эффи, дабы никоим образом не выказать свою заинтересованность. «И все же, господин, не думаю, что вы потратили столь приличные средства только ради вида ультар, хотя он и правда безмерно великолепен». Вуки в ком согласился с темным эльфом и сразу приступил к делу. «Мне нужно обставить центр этого пространства», и он широким жестом указал на все, что попало в поле зрения торговца из темных эльфов. Глава Багровых постоял несколько мгновений в задумчивости и продолжил: «Меня также интересует партия лучших апгрейдов из ваших запасников для последующей перепродажи, лучше всего, если артефакты будут небольшими по размеру». Эльф отреагировал мгновенно: «Ясно, спасибо вам, господин Ву, можно ли узнать, кто этот достойный порекомендовавший главе Багровых наш торговый дом?» Урожденный Виго мило улыбнулся и ответил: «Внутренний голос. Вот еще одна загадка», – ошарашенно подумала Элира. «Этот молодой человек просто сосредоточие какое-то необъяснимого. Дело тут в том, что глава торгового дома имел родовую способность чувствовать ложь. А тут получалось, этот Виго говорил чистейшую правду». Эльф собрался с силами и сказал со всей возможной сдержанностью: «Для вас, господин, у нас все найдется, и за конфиденциальность можете не беспокоиться, о нашем контакте узнает разве что королева. Мы осведомлены о происходящем в империи Морамор». А дальше по эмоциональному состоянию собеседника Ву ощутил, что владелец торгового дома собирается выпрыгнуть в прекрасное панорамное окно, и наконец торговец решился. Глава Багровых Воронов может включить в предстоящую сделку ягоды лозы Эффи как оплату. Ву, с удовлетворением глядя на темного эльфа, подумал: «Я какой-то монстр. Серебряный статус в торговой лиге и кровь дракона совершенно точно изменили изначальные мои возможности. Получается, когда необходимо, я могу ощущать состояние собеседника, его пульс, его эмоции, его запах, мельчайшие изменения в мимике, дыхании, выделении потовых желез. Круто, надо почаще пользовать этот дар». За то немногое время, что пробыл в офисе торгового дома темных эльфов, он хорошо прочувствовал огромную заинтересованность торговца темных в ягодах Эффи. Теперь-то он знал, как это называется, и, более того, даже не сомневался, стоила эта явная редкость дорого и, скорее всего, очень дорого. Надо бы побольше узнать у этого торговца об этих ягодах. И он ответил темному, которого, несмотря на внешнее спокойствие, не слабо так лихорадило: «Это дорого, но, безусловно, возможно, и более того». И Ву переместился к месту, где складировалось съестное, выбрав одну из дынь, так он называл эту вкуснейшую прелесть, пока тоже не имеющую своего истинного названия, и переместился назад. Надежды Ву оправдались, причем на все 100%, или даже на 1000. Темный, видимо, хотел что-то сказать, но голосовые связки подвели. Ву услышал лишь тихий хрип. Ву вдруг показалось, еще немного, и темного эльфа хватит удар. Обычно в таких случаях собеседнику предлагают стакан воды. Глава Багровых долго не раздумывал, переместив к темному пару ягод эффи, и сказал с толикой сочувствия в голосе: «Эйлира, не стоит так переживать, уверен, мы все порешаем. Вот, возьмите, пожалуйста, это подарок от чистого сердца, заодно проверите качество. Пробуйте, это сразу поможет». Казалось, стальной невозмутимости, эльф трясущимися руками взял в руки ягоду лозы эффи, похоже, едва не расплакался, полностью потеряв над собой контроль. «Похоже, это ягода и орех из разряда бесценных», — не без оснований подумал Ву. Эльф впился в плод и так и замер на месте, тихо рыдая с закрытыми глазами, уже совсем не таясь. Но все же этому темному удалось таки удивить главу Багровых. Он вдруг поднял на него глаза, полные слез, и спокойным уравновешенным голосом выдал: «У вас есть тайная территория, где произрастают под присмотром невидимых глазу доминов священные для эльфов дары древних богов, и вы не знаете, чем владеете. Вы можете торговать из-под пространства, игнорируя его, имея возможность перемещаться в этой своей лакуне. При этом вы человек из великого рода драконов, имеющий двойную вертикаль развития, отмеченный знаками Уробора. Я о таком даже и не слышал. И, наконец, сыты назначили за вашу голову или местоположение немыслимо огромные деньги». И тут эльф затих, видимо, осознав, чего наградил в момент аффекта, поклонился и продолжил: «Извиняюсь, господин, за неподобающее поведение и сумбурные вопросы, просто я первый из эльфов, кто за 2000 лет вкусил священный дар бога эльфия». Ву, даже глазом не моргнув, ответил: «Ерунда, не стоит извинений, благородная Эйлира, лучше поведайте что-нибудь о дарах. И да, признаю, почти все, что вы сказали и предположили, правда, но надеюсь, это не станет преградой для наших деловых контактов». От таких слов, похоже, эльф не на шутку испугался, замотал головой, успокаивающе жестикулируя руками, быстро выговорив: «Нет, нет, разрыв с вами теперь будет расцениваться нашим торговым домом как невероятно фатальная катастрофа и невосполнимый ущерб. Я, глава торгового дома Нири из Ультары, второе лицо в клане Каменные Цветы, гарантирую главе клана Багровые Вороны полную конфиденциальность сотрудничества, исключение персоны темной короны. Клянусь распорядителем и системой». Ву даже слова не успел вставить, да и зачем, если тебе сами все говорят. «Теперь о вашем запросе, господин Ву Виго. Лоза эффи – это дар бога эльфов Эльфия, а орехоты – дар бога гномов кузнеца Тфарда. 2000 лет назад, после третьей кровопролитной войны эльфов, наш народ разделился на две ветви – темных и светлых. И тогда же из наших волшебных рощ ушли безликие садовники, домины. А уже через неделю многие наши священные растения безвозвратно завяли, несмотря даже на жертвенные старания наших лучших друидов. И я надеюсь, глава Багровых не сочтет мою несвойственную торговле открытость слабостью». Наследник дракона Виго не стал затягивать с ответом, хорошо ощущая, что время уже поджимает, а еще столько всего надо успеть сделать. «Ничуть, господин Нири, ничуть, наоборот, считаю это залогом долгих взаимовыгодных отношений. В свою очередь я, Ву Вей Виго, глава клана Багровых Воронов, гарантирую главе торгового дома Нири из Ультар господину Эйлира Нири полную конфиденциальность сотрудничества. Клянусь распорядителем и системой». После обмена любезностями наконец приступили к торговле. «Господин Ву, сколько вы сможете выставить на продажу даров древних богов?» – вопросил эльф. Ву для приличия немного помялся, изображая напряженный мысленный процесс, и наконец ответил эльфу с буквально горящими от нетерпения глазами: «Эффи, 2 полные грозди и 4 ореха дерева ты», – спокойно сказал Ву. «В дополнение обязуюсь периодически доставлять вам данный продукт, и со всей серьезностью подумаю над увеличением ареала произрастания священных для вас лозы и ореха и урожайности». Похоже, слова главы Багровых попали точно в цель. Темный низко поклонился, не переставая дружелюбно улыбаться. «Несмотря на свою молодость, вы мудры, господин Ву, как говорится, с языка сняли, уверен, темная корона не останется в долгу перед вами. А сейчас я предлагаю обустроить нужное вам пространство по высшему разряду, плюсом посоветую одну из приличных коллекций древних книг. Из запрошенных же вами небольшого размера апгрейдов могу предложить лучшие от темных эльфов, жетоны апгрейда темных предельщиц, многие их называют шевроны темных. 1 склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел. 2 уроборос, свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост, символ вечности и бесконечности, разрушения и созидания, перерождения и гибели. Глава 15. Торговые сессии. Сарамы, темные леса, столичная пещера темных эльфов Ультар, улей огненных мотыльков, зона действия, седьмая обратная башня клана Каменные Цветы. В результате сделки Ву получил полностью обставленный умопомрачительный кабинет, достойный императора, с 5 шкафами, забитыми толстенными книгами, глаз не оторвать. Полученные товары для будущей перепродажи, жетоны апгрейда темных предельщиц в количестве 120 штук также не разочаровали. Больше всего они напомнили Ву шевроны, где на разной формы кожаных заготовках красовались объемные символы из паутины. Причем смотрелись эти по сути своей мгновенные наколки как настоящие произведения искусства. Стоило приложить жетон к выбранному участку тела и продержать с минуту, как паутина безболезненно словно вшивалась в плоть, добавляя заявленное усиление, а кожаная подложка без остатка утилизировалась. Глава торгового дома также поведал Ву, что жетоны темных предельщиц – эксклюзивный, штучный товар, который высоко ценится на рынках Сарамы, стоит дорого и по карману лишь очень обеспеченным покупателям. Ву, конечно, хорошо понимал, что по факту сильно продешевил, однако он осознанно пошел на это, понимая, что инвестирует в будущее. Хорошо бы узнать об этих шевронах побольше, что ли, подумал Ву. Эйлира, а можно чуть поподробнее о жетонах, приобретенных мной? Глава торгового дома поспешно согласился кивком и дополнил. Апгрейды темных предельщиц – это традиционный премиальный продукт темных эльфов. За многие сотни лет у нас сформировались кланы артефакторов, занимающиеся только этим, дрессурой темных предельщиц и созданием на основе их умений жетонов апгрейда. По правде сказать, труд это далеко не безопасен, предельщицы от природы своей своенравны, кровожадны и очень быстры, при этом весят не менее 300 килограммов. Поэтому средняя цена на рынках этого продукта, состоящего из двух атрибутов, например, самых распространенных, силы и ловкости, стоит 500 золотых. А во, получается, возможен заказ, воодушевленно выпалил Ву. Темный эльф, похоже, даже не раздумывал, не сказал, а выстрелил. Для вас, Виго, возможен. Какое максимальное количество атрибутов может находиться в одном жетоне апгрейда? Тут же спросил Ву Вей. 9, ответил Эйлира и выставил перед Ву светящийся бесконечный список возможных атрибутов. Мне требуется несколько минут на подумать, не без оснований заявил Ву. Темный эльф, не говоря ни слова, принес красивый стул, присел рядом со списком, показывая всем своим видом. Буду ждать столько, сколько нужно. Ву тоже присел на великолепный диван, отправив эльфу несколько ягод эфи и сказав, протесты не принимаются, могу же я угостить своего партнера. Про себя же Ву обратился к нейросети. Давай помогай, моя жемчужина, требуется выбрать 9 самых подходящих атрибутов усиления для команды аргонавтов. И символ, рисунок, он мне видится так, в круге ночного звездного неба древнегреческий корабль типа весельной галеры с тараном, прямоугольным парусом и длинным рублевым вымпелом один на мачте. Сверху символа большими буквами на латыни надпись «Арго». Жемчужина расстаралась так расстаралась. Через несколько секунд Ву уже имел перед глазами и список, и символ. Над представленным списком атрибутов Ву еще как-то раздумывал, а вот символ принял сразу. Казалось, древний корабль непоколебимо движется меж звезд и море, его вселенная. «Спасибо, драгоценность моя, все без изменений принимаются», согласился Ву. Эйлира же, расширив глаза, смотрел, не понимая, как в его лично сгенерированном списке все уместилось, а на свободном месте появился символ древней лодки, плывущей по звездному небе в сияющем кольце. Шеврон Арго, эмпатия, трудолюбие, аналитическое мышление, ответственность, сплоченность, амбициозность, храбрость, боевой дух, воля. Примечание, эмблема есть символ, флаг, команды аргонавтов. Потянул эльф, но справился с собой. Это будет очень и очень дорого, даже для вас. Примерная цена может получиться куда больше энерго. А если я закажу жетонов этак 105 штук, правда, мне нужно срочно, можно сказать, вчера. Эйлира вскочил, прошелся туда-сюда с задумчивым видом, что-то там бурча себе по нос, и наконец сказал, извиняюсь, уважаемый господин Ву, но мне потребуется час или чуть больше на согласование с ведущими артефакторами. Только после этого я смогу вам как-то предметно ответить. Вот и отлично, заявил Ву. А я пока с вашего позволения с удовольствием полюбуюсь на Ультар. А это вам для стимуляции специалистов по артефакторике, и Ву без сожаления оторвал от грозди небольшую веточку с семью ягодами Эффи. Время, занятое созерцанием столицы темных эльфов, прошло незаметно, и голос главы торгового дома даже как-то покоробил процесс созерцания, отвлекая от волшебного вида. «Господин Ву Вейвиго, ваш заказ будет готов в течение 80 часов, стоимость 105 жетонов арго, 100 энерго. Также могу отметить, ваш заказ выполнит лучший артефактор темной короны Улии Дак Черная Слеза». Ву низко и элегантно поклонился и без сожаления перевел 100 энерго. Первым делом, завершив торговую сессию, Ву то ли сказал, то ли выдохнул. Наконец-то, разоблачился едва ли за мгновение, благо навык переодеваний в цирке привили на должном уровне. Далее самое приятное, завалился на широкий диван, гоня от себя даже желание броситься в бассейн. Как-никак 2,5 года не спал, могу же я отдохнуть по-человечески, с ухмылкой подумал Ву, выпадая из реальности. Сон оказался чудесным, он долго плавал между светящихся цветков подводных деревьев, а затем долго сидел на берегу, любуясь волшебными ночными видами ущелья Виго. Даже и не заметил, как ему на плечо сел огромный ворон, сам как эта звездная ночь перед глазами, тьма, блеск, красота и восторг. О чем говорили они с вороном, он не помнил, может и вовсе молчали, все время глазея друг на друга. Зато последнее из сказанного большой черной птицей с несколькими багровыми перьями на груди Ву, ясно помнил. Ворон ощутимо так клюнул его в ухо и оглушительно прокаркал: «Спаси Академию». От этого, собственно, он и проснулся, встряхивая головой, словно отгоняя привидевшееся, и сказал: «Реалистично-то как?» Дотронувшись до слегка соднившего уха, увидел кровь на руке, сразу подумалось: «Вот так сон, в таких грезах лучше не падать с высоты». «И что делать?» «Похоже, мне сам символ клана подсказывает спасать какую-то Академию». «Дело А, жемчужина, что думаешь?» Помощница ответила конструктивно: «Предлагаю следовать советам дракона Виго и двигаться к вратам навыков, но прежде уладить дела с новыми аргонавтами». «Понял тебя, дорогая». «Похоже, надо спешить», — сказал Ву, быстро одеваясь и переносясь в свое подпространство. Как он и рассчитывал, жетоны апгрейда арго находились уже у него, висели стопочкой над рабочим столом, рядом с ними небольшая изящная шкатулка. Пересчитал, оказалось, 104 штуки, открыл шкатулку. Внутри находился недостающий жетон, небольшой значок в виде письма и, похоже, еще один ларец, можно сказать, крохотный. Дотронулся до пластинки со знаком письма, оказалось, это полноценное послание. Тут же, в метрах 3, словно появился сам глава торгового дома Нири из Ультары, поклонившись, сказал: «Уважаемый господин Ву Вейвиго, ваш заказ выполнен, в шкатулке эталон всей партии, по определению, это лучший экземпляр. В маленьком ларчике наша безграничная признательность и благодарность. Считаю, в сложившейся ситуации одна из лучших работ легендарного клюса Дак Меченого Глаза Семерых вам очень пригодится. Лучшее место для размещения, веки, артефакт не выявляется сторонними средствами, есть побочное проявление, возможно незначительное свечение глаз. И, наконец, главное для вас, в магическом реестре артефакт Глаза Семерых не значится, впрочем, как и вся партия апгрейда Фарго, выпущенная только для вас». Сразу же посмотрел, что там за счастье такое, Глаза Семерых. Оказалось, ничего особенного, наоборот, на вид так себе, гербарий первоклассника, 2 мизерных розоватых лепесточка. Зря только время потратил на определение параметров, разве что смог увидеть, как на лепестках проявились водяные знаки в виде глаз с маковое зернышко. Походу, слабоват я пока для определения таких вещей замороченных, да и ладно, дареному коню в зубы не смотрит, работаем. Поудобнее разместился и понял, здесь, в подпространстве, подобная тонкая манипуляция может и не получиться, можно, конечно, попробовать, но лучше не рисковать. Тут же вернулся в кузню и приступил, уселся на диване, слегка увлажнил кончики указательных пальцев, прижал к лепесткам, а затем осторожно перенес к закрытым векам, держа до слабых уколов. Открыл глаза, поморгал, никакого существенного изменения не обнаружилось. Разве что перед глазами промелькнуло: «Внимание, Ву Вейвиго, зафиксировано мощное усиление и перестройка зрения. Ну что ж, я и на этом спасибо, идем дальше». Шеврон арго решил наносить на левом плече, а вот с этим все прошло, как и ожидалось. Примерился и, посчитав, что ровно прижал, продержал, пока не появилось перед глазами вот это: «Внимание, Ву Вейвиго, зафиксировано значительный рост следующих личностных характеристик. Шеврон Арго, масштабируемое, эмблема, эмпатия, усиление согласно развитию, трудолюбие, усиление согласно развитию, аналитическое мышление, усиление согласно развитию, ответственность, согласно развитию, сплоченность, согласно развитию, амбициозность, согласно развитию, храбрость, согласно развитию, боевой дух, согласно развитию, воля, согласно развитию. Примечание, эмблема, есть символ флаг, команды аргонавтов. Посмотрел, выглядит ну невозможно как круто, во всяком случае, ничего подобного в Уране никогда не видел, лучшие тату мастера земли удавились бы от зависти, увидев этакое утонченное искусство. Для вида, а по правде, сугубо ради понтов, достал из шкафа несколько вычурных книг и разложил на столе. Одну из самых массивных и толстенных в переплете из ярко-красной кожи едва ли не в сантиметр толщиной и в заклепках с каменьями раскрыл. Неожиданно над книгой образовалось объемное на полстола отображение какого-то сложного макраме из тонких красных линий. Ву присмотрелся повнимательней. Зрение словно бы переключилось, и он сразу много чего интересного и неожиданного увидел. Интерактивный наглядный пример классической конструкции защитного контура крепостная стена Роуксерли-слепца. О, как занятно, и это старые книги, спасибо, дорога Элира. Надо бы при случае поинтересоваться, это обычно, или мне случайно отдали что-то и в самом деле стоящее. Ну да ладно, разберемся, а сейчас, дорогие девчата Сарго, я уже соскучился. Орбита планеты Земля. Частный торговый корабль Арго, место приписки Фронтир цивилизации Тиуа, планета Оклиджум. На 27 уровне играла земная музыка, топ-менеджеры группы УМИ по очереди увлеченно разучивали с дроид-тренером красивый парный танец вальс. И тут вдруг, девочки, у нас сигнал, через 5 минут контакт, это ВУ, прокричала Анну Дуги, вскакивая. Классификация связи Абсолют, установка на 27 минут, фиксирую значительный рост от предыдущего контакта, на 9 минут. Это рекорд, девочки, и это за 3 месяца. Что он там делает с собой, этот красавец вундеркинд? 5 минут, это удручающе мало, и все же хоть что-то. Самая лучшая группа из топ-менеджеров корабля все же успела и переодеться в парадную форму, и привести себя в порядок при помощи спецдронов-стилистов. Работаем, как договаривались, еще успела высказаться до контакта Таяуми. На этот раз Вуви и Виго не смущала их своей наготой, хотя они, все втроем, нисколечко бы не противились повторению знаменательной торговой сессии. «Вот как надо носить новую форму», – тихо сказала Риаэка, так, чтоб только подруги ее услышали. От буквально зачарованных топ-менеджеров торгового корабля не ускользнули ни сногсшибательный вид благодетеля, ни умопомрачительная обстановка, ни дивная конструкция, словно транслируемая прямо из древней-предревней книги. «Привет, дорогие мои», – громко сказал ослепительный Ву. У меня для вас, красавицы, партия товара, магическая атрибутика для команды аргонавтов и, конечно, подарки. Тая украдкой глянула на своих подруг, с горечью подумав, что тут скажешь, хороши, сколько ни готовились, все пошло прахом, ведем себя как влюбленные глупышки, и я нисколько не лучше, едва губы не прокусила, когда его увидела. И все же девушка смогла без каких-либо внешне видимых усилий взять свои эмоции под контроль. «Здравствуйте, господин Ву Вей Виго», — поприветствовала она, наверное, лучшего агента на удалении. Ву в ответ улыбнулся и поднял руки. «Попрошу, девочки, давайте навсегда перейдем на «ты», у нас столько всего впереди, так что предлагаю сразу опустить всяких там господинов и тому подобное. Предпочитаю видеть в вас красивых друзей, подружек и ближайших соратников-аргонавтов». «Договорились, договорились», — ответила за всех Тая, задумавшись, что этот на вид молодой бог имеет в виду за словом «аргонавты». Ее неожиданно опередили. «Аргонавтов, что это такое?» — не сдержалась, — вопросила Анну Джуги. Ву тряхнул шевелюрой, откинул волосы и ответил. «Предполагаю, раз Аверс-Реверс переименован в Арго, вы в курсе древней легендарной истории, а если нет, докладываю. Аргонавты — это команда корабля Арго, отправившаяся на край света за волшебным золотым руном, почти в точности так, как вы. Теперь же в вашей команде согласно договору и я, пусть и на удаленке, потому считаю себя передовым отрядом, разведкой». Произошедшее далее подвело Таю Умми к пониманию, что, скорее всего, они никогда не смогут достигнуть такой раскованности и дерзости. Под ошарашенные взгляды Ву скинул сюртук, белоснежную рубашку и, развернувшись, показал плечо с ошеломительной татуировкой, а рядом появилось большое информационное окно. Шеврон Арго, масштабируемое, эмблема, эмпатия, усиление согласно развитию, трудолюбие, усиление согласно развитию, аналитическое мышление, усиление согласно развитию, ответственность, согласно развитию, сплоченность, согласно развитию, амбициозность, согласно развитию, храбрость, согласно развитию, боевой дух, согласно развитию, воля, согласно развитию. Примечание, эмблема, есть символ флаг, команды аргонавтов. Пока девочки хлопали глазами, с удивлением вчитываясь в потрясающие данные апгрейда, Ву продолжил. По характеристикам сами можете судить, какое это мощнейшее усиление, причем на всю оставшуюся жизнь. И чем больше эргонавт будет работать над собой, тем больше получит плюсов от командной наколки. Во вселенной таких шевронов 105 штук, один у меня, 3 дарю вам, подруги, еще один сорт у Клеба. Остальная сотня пусть достанется тем, кто станет достоин звания эргонавт, но пусть над этим ломает голову наш кормчий.